Глава 41. Богдан. «Спасибо», — хриплю я, и тут до меня окончательно доходит. «Что?» Чувствую, горло смертельно пересохло, его как будто наждачкой изнутри натерли. Если я прямо сейчас чего-нибудь не выпью, просто сдохну. Еще и в глазах все плывет. Хватаю со стола бутылку с чем-то желтоватым, сок или лимонад, неважно. Пробка странная, но мне пофиг. Я срываю ее и делаю большой глоток. Мля, это не вода. Походу, это оливковое масло, которое девчонкам принесли к пицце. И я на автомате проглотил его. А теперь хватаю чью-то чашку с чаем и запиваю. Жесть! Богдан, ты что творишь? С ума сошел? Совсем рехнулся. У него шок, авторитетно произносит Риша. Поэтому он выдает неадекватные реакции. «Доктор, он будет жить?» — смеется Алина. «Будет, если ему никто ничего не оторвет. Они еще и стебутся надо мной. Дуры!» А я смотрю только на Машу. Она выглядит растерянной, не так глобально, как я, но очень заметно, что ей не по себе. «Маш, это правда?» Я все еще хриплю, как верблюд в пустыне, хоть и смазал горло маслом. «Я точно не знаю». «Тест сделала?» «Нет». «А чего тогда?» «Что за нахрен? Зачем так пугать?» Кажется, я начал орать. Маша опускает глаза. У нее такой виноватый и испуганный вид, как будто она сейчас расплачется. Я придвигаюсь к ней вместе со стулом, обнимаю ее за плечи, разворачиваю ее к себе и заглядываю ей в глаза. «Маш, у тебя задержка?» «Я... да, наверное. Я запуталась. Я забыла. Я сбилась со счета». «Маша потеряша, блин!» Как можно быть такой безответственной? Сбилась она. Надо было самому считать дни ее цикла. Поехали. Я хватаю ее за руку и поднимаю. Куда? Купим тест. И где будем его делать? У меня дома. Кажется, именно сейчас я по-настоящему жалею, что не живу отдельно от родителей. Меня захватите? Настя тоже вскакивает. Я как раз домой собираюсь. И меня, говорит Алина. Самая вредная из них. Ну тогда и я с вами. Это уже Риша. «Девки, вы что, совсем охренели? У нас тут лично. Маша, пойдем». И я увожу ее от подруг. «О, Маша, привет. Как жизнь молодая?» Дома нас встречает мой пахан. Как чувствует. И мама выглядывает с кухни. «Ужинать будете?» «Нет, спасибо, мы не хотим. Я держу покерфейс, а Маша, я боюсь, что она может в любой момент разреветься. У меня в кармане 3 теста, которые мы купили в аптеке. Вот это был нервяк, просить тесты на беременность. Впервые такое покупаю». Всю дорогу Маша молчала. Я, в общем-то, тоже, только изредка произносил: «Давай не будем паниковать. Давай сначала все выясним, а потом подумаем, что делать». Кажется, я говорил это больше себе, чем ей. Мы с Машей поднимаемся наверх, там моя комната. Рядом с комнатой Настюхи, где сейчас дверь открыта нараспашку, и сидит вся толпа девчонок. Да мля, как они успели раньше нас приехать? Еще и Аркаша с ними, без брательника никуда. И какого хера они везде суют свои носы? И почему Маша пошла вечером встречаться с ними, вместо того, чтобы поговорить со мной? Это касается меня в первую очередь. Она мне совсем не доверяет. А теперь тут вся компашка, включая моих родителей. Мля, ну а что делать? Не под кустом же писать на эти тесты? Я привел Машу к себе, и я очень надеялся, что все мои будут заняты своими делами и не обратят на нас внимания. Хер там. Маш, ты как? Купили тест? Хочешь, я с тобой посижу? И я. Ну, тогда уже все вместе. Что, мля? Я не успеваю глазом моргнуть, как девчонки утаскивают Машу в ванную. Через секунду оттуда высовывается рука. Давай. Я вручаю кому-то из них все 3 теста, и перед моим носом захлопывается дверь. «Это то, что я думаю?» — спрашивает мой брат. «Заткнись!» — бурчу я, и вдруг понимаю, мне срочно нужно в туалет. «Очень срочно!» «У нас есть еще один внизу, но я знаю, что тест делают буквально 2 минуты. Я подожду». «Ну что там?» — нетерпеливо стучусь в дверь. «У меня не получается!» — слышу из-за двери Машин голос. «Зато у меня сейчас как получится полный и беспощадный армагеддец, который затронет всех. После такого нам придется переезжать из дома всей семьей в другой район. Маша, давай, я в тебя верю». «И в себя надо верить, Надо держаться изо всех сил. Что вообще за фигня творится с моим организмом? Никогда такого не было, чтобы я от нервика по сортирам бегал. Я держусь, хотя на лбу выступил пот, а зубы начали крошиться. Так сильно я их стиснул. Ну все, дверь ванной открывается, показывается Машина голова. Но если она сейчас скажет «да», я обделаюсь на месте. Маша отрицательно машет головой. Уф, я разворачиваюсь и лечу к лестнице. Кубарем скатываюсь вниз. «Богдан, ты куда?» — слышу за спиной. Но я не останавливаюсь. Я на ходу выпрыгиваю из штанов. Через 5 минут выхожу из туалета с непередаваемым облегчением во всем теле. А на душе это как легко. Жизнь прекрасна, кругом царит покой и благостная тишина. Я поднимаюсь наверх, слышу голоса девчонок из Настиной комнаты. Странно, что он сбежал после, а не до. «Я не сбежал, курицы вы глупые!» «У него шок», — повторяет Риша. «Поэтому он выдает неадекватные реакции». «Ой, блин, профессорша, умничает она тут!» «Вечно вы что-нибудь замутите, а мне расхлебывать», — это говорит Маша. На этот раз расхлебывал Богдан. «В целом он неплохо справился», — резюмирует Риша. «Оценивают они меня. Да пошли вы, вас это вообще не касается». «В целом Богдан не обосрался», — хихикает Алина. «О, если бы они знали!» Я появляюсь в дверях. «Маш, пойдем ко мне?» «О, Богдан, ты где был?» «Надо было кое-что сделать». И я увожу Машу в свою комнату.